Боль никогда не следует оставлять без внимания. Если ты устал или если тебе внезапно потребовалась энергия, ее можно быстро получить следующим образом. Опять не играет роли, стоишь ты или сидишь. Важно только, чтобы стопы ног были вместе, чтобы пальцы и пятки прижимались друг к другу. Затем сцепи руки так, чтобы пальцы переплетались. В таком положении руки и ноги образуют замкнутый контур. Сделай несколько циклов ритмического дыхания с глубокими вдохами и длинными выдохами. Затем сделай паузу на 3 удара сердца и повтори очистительное дыхание. Ты обнаружишь, что твоя усталость пропала. Многие люди сильно нервничают перед важными встречами. У них при этом потеют руки, а иногда даже трясутся колени. Обеспокоенность еще никому не помогала, и с ней можно легко справиться. Я предлагаю метод, который может быть использован, например, в комнате ожидания у кабинета зубного врача. Вдохни через нос как можно глубже и задержи дыхание на 10 секунд. Затем медленно выдохни, постоянно контролируя скорость выхода воздуха из легких. Потом вдохни 2 или 3 раза как обычно, а затем снова в течение 10 секунд делай глубокий вдох. Повтори это 3 раза так, чтобы никто из посторонних людей ничего не заметил. В конце концов ты обнаружишь, что самообладание вернулось к тебе. Сердцебиение прекратилось, и ты теперь чувствуешь себя намного более уверенным в себе. Когда придет время покинуть комнату ожидания и начать важный разговор, ты почувствуешь, что полностью готов к нему. Если же нервозность снова даст о себе знать, тогда глубоко вдохни 1 или 2, что всегда можно легко сделать во время реплики собеседника. Это поможет тебе вернуть пошатнувшееся самообладание. В Тибете многие пользуются подобными методами. Существует, в частности, метод поднятия тяжестей, таких как мебель или мешки, с помощью регулировки дыхания. Если тебе нужно поднять что-то тяжелое, глубоко вдохни я, пока поднимаешь, задержи вдох. Закончив поднимать тяжесть, ты можешь медленно выдохнуть и дышать дальше в обычном ритме. Поднимать тяжелые вещи на вдохе довольно легко. Чтобы убедиться в этом, попробуй сам. Достаточно 1 раз взяться за что-нибудь на вдохе, а затем на выдохе, и ты сразу же почувствуешь существенную разницу. Гнев также можно контролировать с помощью дыхания, задерживая вдох и делая медленный выдох. Если случилось так, что по какой-то причине ты, справедливо или несправедливо, рассердился, сделай глубокий вдох. Задержи его на несколько секунд, а затем начинай медленно выпускать воздух. После этого упражнения ты заметишь, что контроль над эмоциями восстановлен, и ты снова хозяин или хозяйка положения. Очень вредно много сердиться и раздражаться, потому что от этого развивается язва желудка. Поэтому никогда не забывай об этом дыхательном упражнении. Для его выполнения нужно просто сделать глубокий вдох, задержать его, а затем медленно выдохнуть. Все эти упражнения ты можешь делать, оставаясь полностью уверенным в том, что они не могут повредить тебе. Однако здесь уместно еще раз повторить старое предостережение. Занимайся этими упражнениями и не пробуй ничего изобретать, если рядом нет хорошего учителя. Дело в том, что неправильное дыхание может причинить много вреда. В тюрьме многие заключенные начали дышать так, как я им показал. Фактически, мы с ними изучили науку дыхания еще глубже. Я показал им, как дышать так, чтобы не чувствовать боли. Этот прием совместно с гипнозом дал мне возможность, не причинив боли, проводить сложные операции на брюшной полости, а также ампутировать руки и ноги. У нас не было наркоза, и поэтому приходилось использовать другие анестезирующие средства, внушение в сочетании с особым видом дыхания. Это самые естественные методы. Их подарила человеку сама природа. Глава 11. Ядерный взрыв. Дни монотонно ползли друг за другом, сливаясь в недели, месяцы и годы. В конце концов в нашей беспросветной жизни наступила перемена. В один прекрасный день к нам в бараке пришли солдаты со списками в руках. Они стали вызывать заключенных одну за другой. Мое имя также значилось в списке. Затем всех перечисленных построили перед бараками. После нескольких часов стояния в строю, когда день уже близился к концу, к нам подошел комендант лагеря. Здесь мы собрали всех тех, кто доставлял нам больше всего хлопот и тем самым оскорблял нашего императора. Сказал он. Мы отправляем вас в другой лагерь. Туда вы отправитесь через 10 минут. Затем он резко повернулся и ушел. Мы были ошарашены. Что? Неужто и в самом деле через 10 минут? Наше положение облегчилось тем, что ни у кого не было никакого имущества. Поэтому нам оставалось лишь наскоро попрощаться с теми, кто оставался, и вернуться на плац. Значит, нас поведут в другой лагерь. Мы размышляли о том, какой это может быть лагерь, однако, как всегда бывает в таких случаях, никто из нас не мог ничего толком сказать по этому поводу. По истечении 10 минут раздался свист, вернулись солдаты, и все мы, около 300 человек, отправились в путь. Мы прошли через ворота лагеря и пошли по дороге. Всех одолевали удивление и дурные предчувствия. В какой лагерь отправляют нас, проштрафившихся заключенных?